Глава 13. В недалеком прошлом. Я посмотрела на два больших пазла, лежащие на большом кофейном столике. Щенячий патруль для Бена и морское побережье для меня и Марка. С нашим делом продвигалось не очень. Как всегда, нас выводило из себя небо. Я сначала встала на колени, потом села на пятки перед кучей кажущихся одинаковыми голубых штучек, которые Марк сгреб на полу в одном месте. Почему они не рисуют больше облаков, Софи? Это просто смешно. Именно в Лизарде мы пристрастились к пазлам. Обычное, но приятное занятие для отдыхающих в коттеджах. Это стало нашим ритуалом еще до рождения Бена. Иногда во время наших первых приездов к нам присоединялась Хелен, приносившая с собой хорошее вино и свой зоркий глаз. К удивлению Марка, она умела быстро найти место для какой-нибудь сложной детальки, с которой мы могли мучиться часами. «Как ты это делаешь?» «Я серьезно, как тебе это удается, Хелен?» Я попробовала пару кандидатов на пустое место в правом верхнем углу пазла. «Ты такая неумеха, ма!» Неожиданно рядом со мной появился Бен. «Спасибо тебе большое, милый!» «Я уже почти закончил!» Я взглянула на соседний пазл, законченный где-то на 75%, и притянула его к себе поцелуем в лоб, поздравив с этим достижением. «Тео с пазлами тоже неумеха! Я его всегда обгоняю!» «Но не забывай, что Тео немного младше тебя!» «Подумаешь, это не важно!» «Пазлы — это скука! Мы больше любим, когда вы разрешаете нам играть на ваших телефонах!» «Тссс!» Я поднесла палец к губам, чтобы скрыть этот секрет плохих мамочек, потому что в дверях появился Марк с двумя рюкзаками и комплектом для пляжного крикета. «Кажется, кто-то что-то сказал про игры на телефонах?» «Нет!» — ответил Бен с непроницаемым лицом. «Так ты все-таки слишком устала, чтобы пойти с нами?» Марк с ухмылкой посмотрел прямо мне в глаза, а потом взял солнечные очки с кухонного стола. Я вздохнула. Ночью я изо всех сил пыталась не беспокоить его, но бессонница была такой сильной, что в конце концов мне пришлось встать, приготовить чай и почитать пару часов. Муж считал, что это все из-за воспоминаний о Джилл и Энтони, но это не совсем так. А я не могла сказать ему, что еще меня беспокоит. Мне не хватало духа. «Ага, не будете возражать, если я останусь. Прости, Бен, но мама с утра побудет ленивицей. Зато потом я соберу корзинку с ланчем и присоединюсь к вам на берегу. Я напишу, когда буду выходить, и во второй половине дня мы все вместе поиграем в крикет». «Хорошо, любовь моя, отдыхай, и увидимся позже». Марк пересек комнату, чтобы поцеловать меня. Я улыбнулась, услышав его шепот: «А с играми на телефоне вы прокололись». Мне действительно жаль, что я их разочаровала. Но меня аж пошатывало, и это говорило о том, что я действительно устала. Перед глазами у меня все слегка расплывалось, особенно на периферии. Но я не собиралась говорить об этом Марку, не хотела его волновать. Лучше просто спокойно посидеть, пока это не пройдет, отдохнуть. Услышав, как щелкнул замок в двери, я вернулась на диван, подогнула под себя ноги и сняла вылезшую хлопковую нить с манжеты халата. Меня уже не удивляло, что эта сцена с Джилл и Энтони все еще мешает мне спать. Пришлось смириться с тем, что должно пройти какое-то время, прежде чем я привыкну к ней. Но сейчас-то в чем проблема? Сбивало с толку то, что сейчас меня беспокоили не воспоминания об увиденном в коттедже Джилл. Я взглянула на горы на пазле. Они были готовы на треть, и я почувствовала, что хмурюсь. То, что вчера это не могла быть она, — неоспоримый факт. Значит, это был или ее доппельгангер, отсюда странное совпадение с ее пальто, или я все это себе придумала. Примечание: доппельгангер — в парапсихологии и научной фантастике — призрачный двойник. В литературе эпохи романтизма — двойник человека, появляющийся как темная сторона личности. Конец примечания. По-другому быть не могло. Я вспомнила об усталости и пережитом потрясении. Конечно. Скорее всего, это игры моего сознания. Но странно, что мне не хотелось забыть об этом. Наоборот, я хотела как-то разложить все по полочкам. Еще раз позвонив Эмми, убедилась, что телефон включен на голосовую почту. Я уже успела послать ей 2 сообщения и теперь не хотела выглядеть параноиком. Не хотела докучать. Скривив рот, я несколько раз укусила себя за нижнюю губу. Наконец, нашла в контактах телефон Хизер и поднесла телефон к уху. При этом комнату залило светом солнца, внезапно вышедшее из-за туч. «Привет, Софи, у тебя все в порядке?» Голос Хизер звучал так, будто она куда-то шла, и дыхание у нее было слегка нарушено. «Мне казалось, что ты собиралась абсолютно отключиться от всех нас». «Прости, просто хотела узнать, нет ли каких новостей о Джилл. В больнице ничего не хотят говорить, потому что я не родственница». Я почувствовала себя виноватой за эту полуправду. И хотя действительно очень хотела узнать, что с Джилл, звонила я не поэтому. Ее мать говорит, что все по-старому. Она все еще в искусственной коме. Но послушай, милая, тебе действительно надо забыть обо всем этом. Постарайся отключиться. Отдохни. Знаю и стараюсь. Кстати, а ты не знаешь, чем занимается Эмма? Никак не могу с ней связаться. В воздухе повисла пауза. Ничего такого срочного, Хизер. Просто она не берет трубку. Я хотела кое-что у нее узнать. Теперь я вспомнила все более четко. Промельк красного пальто и черных волос на вершине холма, когда я смотрела туда, поедая свой сэндвич с крабом. Я знала, что это не может быть Эмма, и догадывалась, что, скорее всего, мои мысли находятся в жутком беспорядке. Я устала. Поэтому сознание играет со мной такие шутки. Но проблема заключалась в том... Было очень похоже, что это действительно она, даже на таком расстоянии. Я даже представила себе, как блеснул луч солнца на большой пряжке ее пояса. «Не имею понятия, милая. Знаю только, что вчера у нее была какая-то деловая встреча. Я весь день сидела с Тео. Но где она сейчас, я не знаю. Передать ей, что ты звонила? Или хочешь, чтобы я разыскала ее?» Какое странное ощущение внезапного смятения. «Нет, нет, это может подождать. Она рассердится, если узнает, что я беспокоюсь из-за пустяков, и я обещала ей отдохнуть, полностью исчезнуть с радаров. Прошу тебя, ничего ей не говори». «Тогда ладно. Послушай, я сейчас в саду, и мне надо бежать. Софи, ты уверена, что у тебя все хорошо?» «Ну да, отдых идет мне на пользу. Прямо то, что доктор прописал. Увидимся, когда вернусь». Я положила телефон рядом с собой и поняла, что безотрывно смотрю на сучок в половице. У меня даже заболели глаза. Звонок не прояснил, а только запутал ситуацию. Теперь я вообще не знала, что думать. А потом кто-то позвонил в дверь. Я с удовольствием увидела на пороге Хелен, которая, поняв, что мои мальчики ушли, мгновенно оказалась на кухне и выгрузила на холодильник мешок с мидиями и 2 крабов. «Прости, но я все еще в халате. Плохо спала сегодня». «Воспоминания?» Она повернулась и посмотрела на меня с неподдельным участием. Я кивнула, приготовила кофе для нее и горячую воду с лимоном для себя, при этом размышляя, стоит ли рассказать ей обо всем. С Марком я не могла это обсуждать. Он и так считал, что моя дружба с Эммой начинает пагубно сказываться на наших с ним отношениях, так что не стоило добавлять сюда еще и галлюцинации. «Должна тебе кое в чем признаться, Софи. Я пришла, потому что ты меня сильно встревожила. Вчера на пляже. Я никогда не видела тебя такой потерянной». Я посмотрела ей в глаза. Мне не хотелось выглядеть перед ней параноиком, не хотелось обсуждать бредовые идеи, но, черт побери, что я теряю? Хелен не станет меня осуждать. «Мне кажется, я постепенно схожу с ума. Я искренне подумала вчера, что увидела свою подругу Эмму. Якобы она стояла на скале и следила за нами. Полная ерунда. Скорее всего, я ошиблась. Это не могла быть она. И это было как удар наотмашь, потому что мой мозг в тот момент утверждал, что это она. Все это сильно напоминало галлюцинацию». Было видно, что Хелен серьезно встревожена. «А почему ты была так уверена, что это она? На расстоянии многие люди похожи друг на друга». «Не понимаю». Я промолчала. Было ясно, что все это выглядит более чем странно, и мне хотелось быть рациональной и отбросить эти мысли, как какой-нибудь мусор, которым они и являлись, как простую и несущественную ерунду. Она была в ярко-красном пальто. Эмма — девушка с претензиями, поэтому всегда очень красиво одевается. Так что она поменяла пояс на пальто, добавив большую красивую пряжку. А я подумала... Смутившись, я отвернулась, неожиданно почувствовав себя оторванной от действительности и еще больше запутавшейся. Потому что, когда я сказала все это вслух, само подобное обсуждение показалось мне предательством по отношению к Эмме. «Ладно, проехали. Не обращай на меня внимания. Я действительно боюсь, что теряю разум. И начинаю видеть вещи». Быстро встав со стула, я решила заглянуть в спальню и набросить на себя что-то из одежды, прежде чем продолжать разговор. А потом, к моему ужасу, все перед глазами у меня закружилось. Следующее, что я ощутила, была эта странная боль в щеке и ноге. Каким-то образом я оказалась на полу, а голос Хелен звучал где-то рядом. «Все хорошо. Лежи спокойно, Софи. С тобой все в порядке». «Я успела подхватить тебя, когда ты стала падать, так что не думаю, что ты что-то себе сломала. Но тебе надо поменьше шевелиться, милая. Ты меня понимаешь? Дыши медленно». Сегодня 18:15. Наконец мы проехали Долиш. Ни волн, ни оползней не случилось. С этой точки зрения все было хорошо, но нас еще ждали многие мили пути, а от Натана не было никаких известий. Я взяла телефон Марка, мой был абсолютно бесполезен, чтобы написать Хелен, но сигнал был очень неустойчивым, так что она мне тоже не ответила. Хотя и говорила что-то о том, что собирается сегодня в Трура. Примечание: Трура — административный центр Корнуолла, самый южный город Великобритании, имеющий статус Сити. Конец примечания. И я подумала, не сможет ли она доехать до больницы, на тот случай, если ей удастся попасть туда быстрее Натана и нас. Бену это понравилось бы. Бен. У меня перед глазами неотступно стояла картина, как он приходит в себя, одинокий и испуганный, и зовет меня, не помнящий себя от морфина, или что там еще они дают детям после операции. Я спросила медсестру, сможет ли та организовать телефонный разговор со мной, как только один из мальчиков придет в себя. Но она сказала, что это может сбить ребенка с толку. А я, в свою очередь, прочитала между строк. Они не хотят, чтобы я говорила по телефону с Тео до тех пор, пока они не будут иметь результатов операции его матери. Что за треклятая путаница! В голове у меня все время вертелись мысли о статье, которую я когда-то прочитала в воскресном приложении. Она была написана матерью, проведшей 3 ночи в палате интенсивной терапии возле своего ребенка. Женщина не знала, выживет ли он, поэтому просто сидела, прислушиваясь к гулу и попискиванию приборов и наблюдая за цифрами, которые показывали уровень насыщения крови кислородом и сердечный ритм. Она писала, что боялась заснуть или даже выйти в туалет, потому что худшее могло произойти как раз в тот момент, когда ее не будет. И закончила тем, что, хотя ее ребенок и поправился, сама она от этого так никогда и не отошла. Я очень хорошо помню, как подумала, прочитав эту статью, что на свете не может быть ничего страшнее, чем сидеть возле кровати своего ребенка, смотреть, как тот страдает, и не иметь возможности ему помочь. Но сейчас я, конечно, поняла, что есть вещи и пострашнее. А именно, не иметь возможности сесть рядом с кроватью своего ребенка, когда тот страдает. Возможно, это моя плата за все, за то, что плохо удовлетворяла Марка, за то, что приняла Бена как нечто само собой разумеющееся, за то, что не успокоилась на одном ребенке, а эгоистично и нагло возжелала еще одного. Я думаю о том времени, которое могла бы прожить счастливой и довольной собой, а не зарывшись с головой в графиках собственных овуляций. И вспоминаю о том, какой отличный у нас был секс много-много лет назад, а еще обо всех этих ссорах и нудных соитиях, когда мы старались зачать ребенка в соответствии с календарем и температурой моего тела. Марк уже давно исчез со своего кресла и теперь вдруг неожиданно появился в проходе, держа в руках новые напитки. Кофе для нас с ним и чай для доктора и его жены в качестве благодарности. Я беру кофе, но знаю, что не смогу его пить. Сейчас я могу думать только о Бене. Закрываю глаза с теплой чашкой в руках и прислушиваюсь к перестуку колес. Та-там, та-там. И внезапно понимаю все. Я сейчас расплачиваюсь за то, что привезла нас всех в Девон, за свой эгоизм, но больше всего за то, что относилась к своему материнству как к чему-то само собой разумеющемуся.